«Что Джеймс теперь предпримет?» — ледяным тоном осведомился Карлайл. «Простите», — мрачно молвил Лоран. «Я так испугался, когда ваш сын бросился защищать эту девушку. Джеймс завелся с полоборота. Можете его остановить?» «Никто и ничто не остановит Джеймса», — покачал головой Лоран. «А мы остановим», — пообещал Эммет, бросая на канадца испепеляющий взгляд. «Сила тут не поможет», — вздохнул Лоран. «Джеймс очень хитрый и абсолютно бесстрашный. 300 лет живу на свете, а второго такого не встречал. Именно потому я вступил в его отряд». «Его отряд. Значит, сцена на опушке леса чистой воды фарс?» Качая головой, Лоран окинул меня оценивающим взглядом. «Неужели она того стоит?» — тихо спросил он у Карлайла. Дикое рычание Эдварда сотрясло холл. Канадец испуганно прижался к стене. «Боюсь, вам придется сделать выбор», — очень серьезно проговорил доктор Каллен. Лоран, понимающе кивнул и восхищенно оглядел холл. «Вы молодец, доктор Каллен. Вот только не знаю, подойдет ли такая жизнь мне. Не желаю никому из вас ничего плохого, но злить Джеймса опасно. Думаю отправиться на Аляску и повидать семью, что живет в Деннелле». Лоран запнулся. «Осторожнее с Джеймсом. Не стоит его недооценивать. У него волчьи инстинкты, однако он слишком умен, чтобы полагаться только на них. Среди людей Джеймс как рыба в воде. Даже научился применять на охоте их технику. Голыми руками его не возьмешь. Мне очень жаль, что так получилось. Простите». Низко опустил голову канадец. «Идите с миром», — вместо прощания сказал Карлайл. Последний раз, окинув взглядом уютный холл, Лоран ушел. «Где он?» — тут же спросил доктор Каллен у Эдварда. Эсми не стала терять времени. Нажала на какую-то кнопку, и прозрачную стену закрыли тяжелые металлические ставни. Я чуть не разинула рот от удивления. «У реки, милях в 3 от нас, ждет женщину. Какой у тебя план?» «Пока мы с Эмметом отвлекаем ищейку, Кэрри и Элис увозят Беллу на юг. А потом, как только они уедут, мы сами начнем охоту», — зловеще объявил Эдвард. «Что же, он не оставил нам выбора», — мрачно кивнул Карлайл. Эдвард повернулся к Розали. «Проводи Беллу наверх и поменяйся с ней одеждой». «С какой стати? Да кто она мне? От нее одни проблемы и неприятности». В голосе было столько яда, что я поежилась. «Роуз», — пробормотал Эммет, положив ей руку на плечо, но девица тут же вырвалась. «В этой ситуации больше всего меня беспокоило, как воспримет это Эдвард. Он ведь такой вспыльчивый. Однако он вел себя на удивление спокойно. Притворился, что вообще не слышал последних слов Розали. «Эсми, могу я на тебя рассчитывать?» — спросил он. «Конечно». Спокойно кивнула женщина и, схватив меня за руку, потащила вверх по лестнице. «Зачем это?» — отважилась спросить я, лишь оказавшись в одной из темных комнат 2-го этажа. «Поможет сбить с толку ищейку. Конечно, он быстро во всем разберется, но мы выиграем время», — объяснила Эсми, скинув с себя одежду. «Наверное, размер не подойдет», — мямлила я. Но миссис Каллен уже стащила с меня рубашку. Джинсы я сняла сама. Решив не смущать меня юбками, женщина дала мне фланелевую рубашку и слаксы. Ну, рубашка еще куда ни шла, а вот слаксы слишком длинные. Не успела я пожаловаться, как Эсми уже ловко завернула штанины и повела обратно на лестницу. Интересно, когда она успела одеться? Элис с небольшой кожаной сумкой ждала в холле. Схватив за руки, словно тряпичную куклу, Они потащили меня вниз.